Парламентеры из страны восходящего солнца. Переговоры о сепаратном мире пытались вести союзники Германии, Италия и Япония. Если Бенито Муссолини после серии бесед с Адольфом Гитлером отказался от этой идеи, фюрер уклонился от прямого ответа по двум причинам. Не верил в дипломатические способности Дуччи и надеялся на реванш на Восточном фронте. Весной 43-го года готовилось новое наступление. То руководство Японии попыталось притворить эту идею в жизнь. Токио беспокоила реальная перспектива ведения войны на два фронта. Воюя против США на просторах Тихоокеанско-Азиатского региона, Япония была кровно заинтересована в сохранении мирных отношений с северным соседом. Более того, разрыв Иосифа Сталина с англо-американскими союзниками и возможный выход СССР из войны могли бы создать благоприятную обстановку для дальнейшей экспансии Японской империи. В СССР нападение Японии ожидали еще осенью 41 года. Угроза продолжала оставаться реальной, по мнению Москвы, еще и в начале 42 года, а между тем в Токио не планировали начинать войну против Советского Союза, пока не завершатся боевые действия в районах Южных морей. Так, в докладе, с которым 13 марта 42 года премьер-министр Тодзио Хидэки и начальники императорского генштаба маршал Сугияма Хадзима и морского генштаба адмирал Нагано Осами обратились к императору Хирохито, говорилось, что следует прилагать усилия к тому, чтобы во время операций против районов Южных морей всячески избегать войны с СССР, а также прилагать усилия к тому, чтобы сохранить спокойную атмосферу в японо-советских отношениях. Поэтому неудивительно, что именно японцы, в конце концов, выступили посредниками в вопросе о советско-немецком сепаратном соглашении. Весной 43 года министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу обратился к германскому руководству с официальным предложением оказать посредническую помощь в организации советско-германских переговоров о сепаратном мире. МИД Японии подготовил специальный план переговоров, согласно которому Германия должна была возвратить СССР все оккупированные территории. Для того, чтобы заинтересовать Москву, японские руководители были готовы сделать огромные уступки и со своей стороны. Токио соглашался отдать Советскому Союзу Южный Сахалин и Курилы и признать советской сферой влияния Северный Китай, Маньчжурию и внутреннюю Монголию. Сторонниками мирного плана являлись многие влиятельные представители японского руководства, в том числе председатель Тайного совета князь Коноэ, министр императорского двора маркиз Кидо, видные генералы и адмиралы. О том, что Токио планирует начать переговоры с Москвой, в Берлине впервые услышали от бывшего кадрового сотрудника немецкой разведки Курта Янке, который в марте 42 года вернулся из поездки в Швейцарию и на встрече сообщил Вальтеру Шелленбергу, что Япония в ближайший год попытается сыграть роль посредника между Россией и Германией. Дело в том, что в Токио скептически воспринимали перспективы военных операций вермахта на Востоке. Японцы якобы располагали достоверными сведениями о военном потенциале СССР и высказывали опасения, что Германия выдохлась и не способна нанести решающие удары до того момента, пока Запад не откроет второй фронт. И все же, считали в Токио, имелись основания полагать, что Москва, учитывая нерешительную позицию союзников относительно вторжения на европейский континент с Запада, заинтересована в компромиссном решении. «Во всяком случае, — заметил Янке, — мы должны иметь в виду, что нам по самым различным каналам могут быть сделаны соответствующие предложения. Я только боюсь, что Риббентроп окажется первым, кто воспротивится этому». И действительно, начиная с апреля начались контакты представителей японского военно-морского флота и германского военно-морского атташе в Токио. Немецкому военному разведчику было сообщено о роли Японии в возможных переговорах Германии и Советского Союза. Однако только в конце мая 42 года последовал официальный отказ Берлина от этого предложения. По мнению Вальтера Шелленберга, это стало результатом интриг Риббентропа. В июне 42 года японский генеральный штаб, на этот раз через немецкого военного атташе в Токио, вновь предложил свое посредничество. Японцы предложили направить на немецком самолете в Германию миссию во главе с одним из генералов армии, чтобы начать переговоры о координации политических и военных интересов. И вновь руководитель внешнеполитического ведомства сорвал реализацию этого проекта. По версии украинского журналиста Владислава Гриневича, в конце апреля 43 года в Берлин из Японии поступило сенсационное сообщение о том, что русские готовы сесть за стол переговоров о мире. Тогда же японские представители сообщили Иосифу Сталину о немецких условиях заключения перемирия. Вот эти требования по версии Токио. Первое. СССР и Германия возвращаются к границам 1939 года по реке Сан. Второе. СССР передает Германии право контроля над сельским хозяйством Украины с одновременным созданием на этой территории немецкого коридора или украинской автономии. Третье. Германия возвращает России Бессарабию. Четвертое. Одесса получает статус Порто-Франко. Пятое. Ближний Восток, за исключением Турции, но включая Египет, без нефтяных районов, переходит в сферу советского влияния. Шестое. Индия в сферу советско-японского влияния. Ознакомив Иосифа Сталина с этими предложениями, японские дипломаты заявили, что их страна готова выступить гарантом выполнения условий соглашений. По словам Владислава Гриневича, встреча японских дипломатов с Иосифом Сталиным в целом носила обнадеживающий характер. По их мнению, все свидетельствовало о том, что Иосиф Сталин в целом был за подписание соглашения о мире. Такой же позиции, по дипломатическим источникам, придерживались в этот период и Лаврентий Берия, Георгий Жуков, некоторые другие представители высшего военного командования, а также часть членов Политбюро ЦК ВКПБ. Переговоры с японцами продолжались некоторое время в Москве, после чего Иосиф Сталин предложил перенести обсуждение на конец августа 1943 года. Попытка Японии возобновить свою посредническую деятельность неожиданно провалилась. 14 сентября 1943 года в ответ на поступившее в посольство СССР в Стокгольме предложение японского дипломата продолжить переговоры, ТАСС официально заявил, что вопрос о мире с Германией не подлежит обсуждению. Советская сторона также проинформировала США о сентябрьских инициативах японцев. При этом сталинские дипломаты заверили своих коллег-американцев в том, что речь идет о первой попытке японского правительства с начала войны взять на себя роль посредника в установлении мира. По утверждению Вальтера Шелленберга, в 1944 году Токио предпринял очередную попытку выступить в роли посредника. В Германию инкогнито на японской подводной лодке прибыл контр-адмирал Коджимой с заданием прозондировать возможности посредничества. Однако его миссия закончилась неудачей. Последнюю попытку склонить Иосифа Сталина к переговорам с Адольфом Гитлером Токио предпринял в начале 1945 года, когда вермахт был уже практически разгромлен, а советские войска стремительно наступали на Берлин. 15 февраля советского посла в Японии Малика посетил генеральный консул Японии в Харбине Миякава, который предложил советскому руководству выступить в роли миротворца. Он заявил советскому дипломату: «Если бы Сталин сделал такое предложение, то Гитлер прекратил бы войну, а Рузвельт с Черчиллем не осмелились бы возражать против подобного предложения советского правительства». В Кремле, где уже готовили марионеточное правительство народной демократии для освобождаемых Красной армией от фашистов стран и планировали новые победоносные походы в Европу и Азию, только посмеялись над наивностью японцев.